планеты одну за другой. От вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой. Мы останемся здесь средь огней Оберона. Если б только вы знали, враги и друзья, что творится в дыму оберонского ада. Мы вернулись сюда 7 столетий спустя за крупицами жалкими древнего клада. Бросил свой меч на весы. Все, кто верит, молитесь за наше оружие. Отдавайте нам лериум, жадные псы. Он для вас бесполезен и к черту не нужен. А оружие наше стальной водомет. Не свинцовые пули в рубашке из меди. И баллоны заправлены жидкий азот. Должен был проложить нам дорогу к победе. Но, увы, потеряли последний форпост. То, что смыло пылающей огненной пеной. А ведь мы рождены вырастить между звезд. Было нам суждено стать царями вселенной. Спустись небес в этот пламенный ад, чтобы здешних чертей отобрать на ткани. Но исчезнет в секретном архиве доклад о провальном десанте в долине страданий. Не узнает уже председатель эстет, что отправил на смерть нас в систему урана. Как мы сдохли в заливу холодных планет, словно в печке коробка солдат оловянных. На спичках сгорел боевой космолет, покоритель пространства, овеянный славой. И потоплен врагами наш каменный флот в океане из плазмы и огненной лавы. Наш кораблик из камня отправлен на дно. Ничего не осталось, ни крошки, ни пыли. Да порой очень жарким бывает оно, то, что мы с тобой сейчас наступили. Ты под небом стоишь совершенно одна, в раскаленный металл погружаются ноги. Не отпустит тебя громовая луна, ведь и прежде она отпускала многих. Не пытайся бессмысленный бунт, молча жди приближения лодки Харона. Пусть тебя не страшит назначение пункт, ты уже побывала в аду Оберона. Затевать не пытайся бессмысленный бунт, молча жди приближения лодки Харона. Пусть тебя не страшит назначение пункт, ты уже побывала в аду Оберона.